Глава 65. После того, как машины оказались в трюме, сержант судовой полиции дистанционно включил привод ворот, а когда они закрылись, запустил механизм, который медленно, со скрипом и пощелкиваниями, начал увеличивать десантный бот в высоту. «Вот это карусель!» – удивился Шойбле, а Хирш с Джеком только покачали головами. Им это казалось продолжением новых ощущений и видений, вызванных аптечным коксоголом. Когда щелчки и треск прекратились, над их головами стало без малого 1,5 метра до потолка, а совсем рядом оказалась дверца, будто предлагая пройти на верхнюю жилую палубу. «Так он что, раскладной?» – спросил Шойбле, первым направляясь к дверце. «Ну, типа да», – слегка заторможенно ответил Хирш и посторонился, пропуская Джека и его друзей. «Зря ты взял с собой эту собаку, парень». «Какую собаку?» – спросил Джек. «Это я твоему другу». «Какому другу?» «Ладно, проехали». Тем временем Шойбле уже скакал по ступеням винтовой лестницы, надеясь занять лучшие апартаменты, пока не набежали другие. И к тому времени, как Джек с Хиршем оказались наверху, успел обежать десяток кубриков и, выскочив на середину коридора, крикнул. «А где здесь арсенал? Ну, в том смысле, где здесь жратва хранится?» «А какая разница?» – устало выдохнул Джек. «Вы не разбредайтесь, место-то незнакомое», – порекомендовал кому-то Хирш. «Что значит, какая разница, Джек? Там 500 наименований. Это тебе не хухры-мухры. Это серьезная библиотека. Я бы даже сказал, типа научной, где есть все». «А про какую собаку ты все время говоришь, Тедди?» – спросил вдруг Джек. «Ни про какую. Она осталась внизу, с сержантом». «В крайнем случае мы могли бы взять ее с собой, ведь тут полно еды. Возможно, имеется собачий корм. Ты знал, что для собак годится только собачий корм?» «Эй, а почему здесь так мало кают?» – крикнул Шойбле, успевший побывать в соседнем отделении и снова вернуться. «А что там дальше?» – спросил Хирш, с трудом успевая следить за беспокойными друзьями Джека, которые сновали из стороны в сторону. «Да там какие-то административные дела, карты, компьютеры. На жратву нет ни малейшего намека». Неожиданно с лестницы на палубу поднялся сержант судовой полиции. «Ну как, осмотрелись?» – спросил он. «Да вроде», – пробурчал Хирш, начиная злиться на Джека за его многочисленных друзей. «А почему здесь так мало кают? 1,500 десанта сюда не поместятся», – заметил Шойбле. «Это командирский бот. Сюда помещается не больше 40 человек». «А где остальные 37?» уточнил Джек, сразу сделав необходимые расчеты. «Сами знаете, где капрал. У вас не будет никакого подселения, так что условия королевские». «И что, всем достались такие царские условия?» «Нет, большинство отправится на штатных ботах, но им тоже будет просторно». «А сколько всего командирских ботов, милейший?» спросил Хирш, замечая, что знакомый Джека становится менее подвижным и как будто даже меньше размером. «Всего 3 бота, сэр». «Значит, нам повезло со жребием». «Нет, сэр, вам повезло с попутчиком. Этот бот выбрал для себя командир десанта, полковник Веллингтон. Скоро он прибудет сюда, и, кстати, он просил не занимать вон тот дальний кубрик». «Ух ты! А я на него тоже глаз положил!» Досадливо махнул рукой Шойбле. «А где все? Почему на большом корабле так мало народу? Почему дефицитный паёк раздают как мусор, а?» Джек с Хиршем переглянулись. Потом посмотрели на сержанта, а тот достал из кармана еще один пакетик с пилюлями. Реальность, от которой Петр так долго и старательно прятался, стала настигать его, и требовалось сильное средство, чтобы он не потерял рассудок. Сержант подошел к нему, подал таблетку и сказал: «Съешь это!» «И не подумаю, мы одинакового звания!» «Я приказываю, сержант Шойбле!» – требовательно произнес Хирш. «Ну?» – Шойбле вздохнул. «Тогда я повинуюсь!» «Ой-ой, горькая-то какая!»